Среда. Завтрак. Первое. Ленивые вареники. На 4 порции 500 граммов творога, 2 яйца, полстакана манки, полстакана муки, полстакана сахара, соль на кончике ножа, растительное масло. Творог, яйца, сахар, муку, манку и соль тщательно перемешать. Сформовать тонкие жгуты и порезать их на небольшие кружочки-вареники. Поместить вареники на смазанную маслом решетку и варить на пару 20 минут. Подать со сметаной. Второе. Какао. На 4 порции 1 литр воды, 4 столовые ложки какао, 1 стакан молока, 4 столовые ложки сахара. Какао и сахар залить холодной водой, размешать и довести до кипения, долить молоко, довести до кипения и разлить по чашкам. Обед. Первое. Салат с брокколи. На 4 порции 300 граммов капусты брокколи, 1 пучок зеленого лука, половина красной луковицы, 300 граммов зеленой спаржевой фасоли. Для заправки 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка лимонного сока, соль, черный перец, 1 столовая ложка сухой смеси измельченных петрушки, тимьяна, укропа. Капусту брокколи нарезать кусочками, красную луковицу дольками, спаржевую фасоль небольшими кусочками, зеленый лук измельчить. Уложить овощи в пароварочную корзину, варить 20 минут. Для приготовления соуса растопить сливочное масло, смешать его с травами, лимонным соком, посолить, поперчить. Полить этим соусом овощи. Второе. Рыбный суп. На 4 порции 400 граммов филе морского окуня, 1 литр воды, 1 луковица, 1 морковь, 2 картофелины, зелень укропа, специи, соль по вкусу. В чашу для риса уложить кусочки филе морского окуня, натертые на терке морковь, лук, нарезанные кубиками картофель, добавить порезанную зелень укропа, специи, соль. Залить водой и варить в пароварке 30 минут. Третье. Куриные кармашки с грибами. На 4 порции 4 куриные грудки, 200 граммов сваренных белых грибов, 50 граммов сыра, 1 луковица, 1 чайная ложка белого вина, соль, перец по вкусу, растительное масло. Мелко порезанный лук слегка обжарить в растительном масле. Добавить грибы, готовить 5 минут. Добавить белое вино, готовить до мягкости. В куриных грудках сделать надрезы. Наполнить их начинкой, добавить натертый на крупной терке сыр, грудки посолить и каждую завернуть в фольгу. Готовить на пару 20 минут. Четвертое. Компот из сухофруктов. На 4 порции 1 стакан сухофруктов, 1 литр воды, сахар по вкусу. В кипящую воду засыпать сухофрукты и сахар. Дать настояться под крышкой 30 минут. Полдник. Бананы с корицей. На 4 порции 4 банана, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка корицы, 1 лимон. Бананы очистить и разрезать вдоль на 2 половинки. Положить половину банана на лист фольги, сбрызнуть лимонным соком, посыпать сахаром и корицей, накрыть другой половиной банана. Закрыв фольгу, выложить бананы на блюдо и поместить в чашу для варки. Накрыть крышкой и варить 25 минут. К бананам можно подать соус на основе кофейного ликера. Ужин. Клёцки картофельные с вишнями. На 4 порции 10 картофелин, 200 граммов вишен без косточек, 400 граммов муки, 1 яйцо, 1 столовая ложка манной крупы, 2 столовые ложки сливочного масла, 4 столовые ложки панировочных сухарей, 1 столовая ложка сахара, соль, растительное масло. Картофель тщательно вымыть и сварить в кожуре. Очистить и размять. Добавить муку, манку, соль, яйцо и 50 граммов масла. Замесить крутое тесто. Скатать из теста толстый жгут, нарезать его тонкими кружками, на каждый кружок положить несколько вишен и завернуть края. Уложить клёцки на смазанные растительным маслом решетки пароварки и готовить на пару 15 минут. Панировочные сухари потировать на масле. Подать клёцки с сухарями и с сахаром. Второе. Чай по-русски. На 4 порции 800 граммов воды, 4 чайные ложки чая, лимонные дольки, немного рома. Приготовить чай, разлить по чашкам, добавляя немного рома и лимонные дольки.